Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнар. Любовь или физическая близость. Есть такой извечный вопрос, который ставит перед собой каждый без исключения человек. Речь идет о завете крайней плоти. Тема деликатная и тонкая, но как осмыслить ее в духовном контексте? Зачем людям дана физическая близость? И вот человек выводит своим земным разумом все возможные гипотезы, вроде того, что это дана, это одна из форм, которой Творец наслаждает. И это то, что дано в радость. А если дано свыше в радость, то это должно быть, и речь идет еще о тех силах, которые ниже пояса, о которых я говорю в книге «Каббала для полной организации жизни», не так ли? Но все равно непонятно. Можно же любить партнера духовно и наслаждаться этой любовью. Это может быть настолько сильно, что уже не чувствуешь границу между собой и им. Разберем все эти вопросы и доводы один за другим по существу. Завет крайней плоти. Собственно говоря, это проблематика каждого человека без исключения, как в прошлом, так и в настоящем, вплоть до Гмар Тикуна. Ибо никуда не денешься, либо сам берешься за свое исправление места крайней плоти, либо под ударами кнута тебя заставит идти к своему же совершенству. А самая неприступная крепость в желании получать ради себя в природе человека – это и есть место крайней плоти. Но тот, кто эту крепость берет, достигает через это же место и полное спасение, вечную жизнь и совершенство. И поэтому этот вопрос, он самый глубинный, самый больной и решающий. Оставаться ли в грязи клипот, нечистот, и заставить высшие силы кнутом и страданиями выводить тебя из этих помоев, или же самому карабкаться вверх, ухватываясь за каждую тростинку изучением лурианской каббалы и ее практическим применением в каждодневной жизни. Зачем людям дана физическая близость? Здесь начинается загвоздка и противоречие. Ведь что даст тебе для твоего продвижения к твоей завершенности, к твоему совершенству, это философское знание? Зачем людям дана физическая близость? Какое отношение это имеет к твоей душе, к твоему истинному «я»? Абсолютно никакого. Ведь все физическое взято исключительно из системы нечистых сил, и поэтому не имеет никакого отношения к душе человека. С ним, с физическим, надо, конечно же, считаться, быть весьма внимательным и бдительным. Но определяющим, то есть человеком, является внутренняя его часть, его душа. Можно иметь в жизни одного мужа, двух, десяток временных мужей или же жен, но душа всегда остается только одна. И вот человек поимел физическую близость с первым мужем, а затем с другим или просто так с кем-то в период командировки. Ну и что от этого изменилось? Есть ли какая-либо разница для души человека? Даже если остаешься и поддерживаешь физическую близость с одним мужем или с одной женой, что от этого твоей душе? Только хлопоты да суета сует. И не только это. И вот дальше человек логически приходит к тому выводу, навеянному ему его же земным разумом. Значит, это одна из форм, которой Творец наслаждает то, что дано в радость. И если это дано свыше, то это должно быть. Можно же любить партнера духовно и наслаждаться этой любовью. И это может быть настолько сильно, что уже не чувствуешь границу между собой и им. И вот здесь явно налицо наивное групповое понимание толпы этой физической близости, определяемое культурой времени, обычаями, религиозными понятиями и то прочее. То есть представление полностью материальное и поэтому животное. Я поясню, хотя мне очень тяжело находить нужные слова, ибо эта тема действительно весьма и весьма деликатная и тонкая. То есть, как сказал великий пророк, у кого есть уши, да услышит. Другими словами, здесь словами не отделаешься. Здесь требуются соответствующие постижения, которые достигаются кропотливой индивидуальной духовной работой. Не через слова, а через постижения, достигаемые годами изучения каббалы и практического ее применения, можно навострить уши, дабы услышать таинство работы с этим местом, крайней плоти. Ведь только от исправления этого места и возможно прийти к своему полному исправлению. Но я все-таки представлю здесь некую общую картину для размышления и работы над собой. И только если станешь ковыряться через мои слова в себе, в поисках истины, вместо надуманных сказок, фантазий, духовно-детских представлений о радостях физической близости, то тогда через боль постижения истины и станешь неуклонно продвигаться к своей уникальной цели творения. Вот смотри, что в народе говорят. Значит, это одна из форм, которой Творец наслаждает то, что дано в радость. Очень неправильное предположение, а затем из него строятся и выводятся ложные соображения и выводы. Физическая близость не имеет абсолютно никакого отношения к истинному наслаждению, наслаждающего нас Творца. В Торе есть заповедь «Пру урву». Будьте плодотворными и растите большими, то есть вбирайте в себя силу творения. Но не учи в духовном, переводит эту заповедь так, как им желается. Плодитесь и размножайтесь. Как бы ты ни было, ведь нам не дана заповедь «наслаждай своего партнера физической близостью», то бишь сексом, с какой бы ни было каваной. А намерение в этом деле всегда все то же животное побуждение по принципу «я почешу твою спину», чтобы и ты почесал мою. А то, что в народе добавляют, можно же любить партнера духовно и наслаждаться этой любовью, и это может быть настолько сильно, что уже не чувствуешь границу между собой и им. То это те же фантазии и детские групповые представления духовно неразвитого сознания. Кто, скажи мне, во всем земном шаре в состоянии любить партнера духовно и наслаждаться этой любовью тоже физически? Нет, не было и не будет такого человека и в помине. Никакой святой, никакой праведник на это не в состоянии. А что уж говорить о мирском человеке, занятом с ног до головы земными делами? Так что тот факт, что наивно полагают, что в состоянии любить партнера духовно, это чистая комедия, даже если у тебя самые добрые намерения? Ведь известно, что человек рожден как желание только получить. Все мы – продукт разбиения килим и души Адама. Как же можно взять себе в голову, что мы можем быть в состоянии любить партнера духовно, сексуя с ним или с ней. Наша физическая природа чисто животная, и она остается такой в любом случае до общего гмар-тикун. А поэтому любая и всякая форма физической близости – это намерение, желание, действие животного, что в человеке. Оно, конечно, необходимо, ибо без него не было бы детей. Другими словами, истина состоит в том, что физическая близость нужна человеку только для того, чтобы производить потомство, конечно же, если он того сам пожелает. Но нет в этом 100% животном акте абсолютно никакой любви партнера духовно. Так вот, когда человек одинаково, мужчина или женщина, желает исполнить заповедь Творца и дать шанс зарождению плода, вот тогда у них могла бы теоретически быть правильная духовная кавана. А тот факт, что они используют для этого физическую близость, это было бы просто необходимым условием для исполнения этой заповеди. Но дело в том, что даже с такой каваной намерением нет уже у человека сил исполнить эту заповедь лишма, ради имени, ради его заповеди. И это потому, что в давнем прошлом души были светлым. В давнем прошлом души были светлыми, легкими, близкими к Творцу, однако далеки от нас по уровню постижения света и завершенности. То есть их исправления были легкими. Исправления легких килим выше пояса. А поэтому это им более или менее удавалось. А мы, поколение прихода Машиаха, исправляем тяжко исправимое место под поясом, включая как самое последнее наитяжелое и наитягчайшее исправление. Именно это место крайней плоти. Отсюда и ее название – крайняя плоть. На ней плоть и заканчивается. С ее исправлением завершается исправление плоти, желание только получать. И это наслаждение может быть настолько сильно, что уже не чувствуешь границу между собой и им. Вот в этом и заложена вся проблема, что занимаясь физической близостью, сексом, что уже не чувствуешь границу между собой и им. А что же тогда делать? Необходимо учиться, не чувствуя границу только между собой и Творцом. Еще раз, необходимо учиться, не чувствовать границу только между собой и Творцом или что-то же самое, что то же самое между собой и силой Машиаха, что в тебе. И вот только тогда лишь станешь слышать, тогда лишь у тебя появятся уши, чтобы смог услышать истину. Все остальные формы нечувствования границы приводят только к смерти. Так выбери же жизнь.